Глава 16. Новая профессия. В декабре 1704 года Петр болел лихорадкой. Но и лежа в постели, в жару, с пересохшими, растрескавшимися губами, царь не оставлял государственных дел. Он вызвал к себе Магнитского. Магнитский в парадном костюме, в парике, скромно вошел в спальню Петра, поклонился. «Садись», — подозвал его Петр. «Сказывай, как навигацкая школа?» Этим своим детищем, первым высшим учебным заведением России, царь гордился и всегда интересовался. Магнитский сделал подробный доклад, перечислил нужды школы. «Все? Не все, государь. Учится у нас один паренек из посадских детей. И сей паренек на науку и на всякое мастерство оказался остроты необычной». Петр заинтересовался, приподнялся на локте, нетерпеливо пробормотал. «К какому мастерству он способен?» «Ко всякому, ваше величество. В бытность свою до школы арбалеты изрядного боя делал. Теперь мне и учителям помощь оказывает, приборы всякие чинит и в любом механизме сразу толк берет. Обязательно на сего паренька своими глазами погляжу», — сказал Петр. «И коли правду говоришь, дело ему много дам. Как его прозвание?» «Егор Марков?» «Запомню. Когда поправлюсь, приеду к вам в школу». Царь откинулся на подушке, закрыл глаза, и Магнитский тихонько вышел. Через несколько дней Петр без предупреждения явился в навигацкую школу, как не раз делал и прежде. Начальство забегало, засуетилось, но царь приказал продолжать занятия. Он ходил по классам, спрашивал учеников, рассматривал учебники, тут же на полях делал заметки, что надо исправить в следующем издании. Наконец он вошел в кабинет Магнитского. Из необыкновенной памяти Петра не изглаживался ни один разговор. Он не забывал ни об одном человеке, достойном внимания. Царь сел в кожаное кресло и, поглядывая искоса круглым глазом на чучело птиц, расставленные по шкафам, и точно боясь их спугнуть, спросил приглушенным баском: «Где у тебя искусник Егор Марков, о коем ты докладывал?» Леонтий Филиппович приоткрыл дверь в заднюю комнату и крикнул: «Марков, ступай сюда, тебя государь требует!» Если бы над головой Егора внезапно грянул гром, он бы так не испугался. Работая один в мастерской, он даже не знал о приезде царя. Залившись краской смущения, Егор вышел из мастерской в стружках и опилках с буравом в руке, который не догадался положить на верстак. Царь залюбовался высокой, ладной фигурой юноши, взял его за подбородок и взглянул в кумачно-красное лицо Егора веселыми карими глазами. Тот конфузливо отвел взор. «Сказывал мне твой учитель, что ты на всякую механику искусен». Егор молчал. «Да ты не бойся!» Егор невольно улыбнулся. «То-то! Показывай свои труды!» «Вот его работа, ваше величество!» Магнитский взял со стола дергунчиков. «Егор, покажи государю!» Егор задергал веревочки, и русский бойко начал тузить по щекам немца. Петр до того хохотал, что из глаз его покатились слезы. «Зело утешная выдумка!» — воскликнул он, тряхнув темными разметавшимися кудрями. «Не думал я, что ты такой мастер! Однако игрушка игрушкой, а что ты дельного совершил?» «Он, ваше величество, часы исправил», — ответил за парня Магнитский. «Вот эти насосы!» — Леонтий Филиппович показал модели. «Марков новым манером переделал, и он и действует не в пример лучше прежнего. Он...» Царь слушал и веселел все больше и больше. «Но, Егор, навигатором тебе не быть, а быть токарем. Мне великая нужда в таких работниках, как ты. Ай да посадский сын!» Егор был совершенно ошеломлен ласковыми словами царя. «Вы у меня его отбираете, ваше величество?» — спросил опечаленный Магницкий. «Отберу. Пойдешь, Егор, в науку к искусному художнику Людвигу де Шеперу. Надеюсь я, что ты, Егор, при твоей русской сметке сего мастера перещеголяешь». Глаза Егора вспыхнули, черные брови сдвинулись. Он весь загорелся и смело ответил: «Постараюсь, государь». В старину, вплоть до самого XIX века, токарное дело понималось очень широко. Токарное искусство, как его тогда называли, включало в себя фрезеровку металлов, гравировальные работы, производство медалей и многое другое. Токари гордо именовали себя артистами, и некоторые из них действительно проявляли изумительное, прямо-таки артистическое мастерство. Разностороннее токарное искусство требовало широких знаний. Токари изучали математику, механику, знакомились со свойствами материалов, которые употреблялись для токарных изделий. А таких материалов было много. Металлы, слоновая кость, рог, черепаха, янтарь, всевозможные сорта дерева. Для каждого материала применялись различные способы обработки и особые инструменты. Знаний Егора не хватало, чтобы сделаться артистом токарного дела. Магницкий и Киприянов советовали ему продолжать учение в навигацкой школе. «Если науки бросишь, — сказал Егору Леонтий Филиппович, — изрядным работником не станешь. Весь век будешь подмастерьем, придется тебе чужие приказы исполнять». «Что ж, Леонтий Филиппович, учиться я готов с радостью, — поспешно согласился Егор. — Только смотри, трудно придется, — предупредил Магницкий. — Мастер с тебя станет требовать, да и мы спуску не дадим». «Ничего, не побоюсь», — весело сказал Егор. Через неделю он начал учиться токарному ремеслу у мастера, француза Людвига де Шепера. В 4 часа утра Егор уже шагал на Кукуй. Мастерская де Шепера была в глубине двора. Напротив двери перед широким окном стоял токарный станок. Рядом стол, на нем в строгом порядке пилочки, сверла, резцы или токарные долота. Направо у стены были станки, сверлильный и винторезный. В маленькой кладовке до самого потолка поднимались полки. На них лежали деревянные бруски, железо разных сортов, бронзовые чушки. Людвиг де Шепер работал не только по дереву и кости, но был и оружейником. После обеда де Шепер отпускал Егора, таков был уговор с Магницким, и парень бежал в навигацкую школу, чтобы просидеть там еще 3-4 урока. Товарищи показывали ему, где в книге рукой учителя было отмечено от сих и до сих, и Егор принимался яростно зубрить. Дома он наскоро ел и снова хватался за книги. «Уснул бы хоть часок, бедняжечка», — уговаривал его мать. «Истомился ведь. Смотри, как щеки-то ввалились». «Ничто, матушка», — возражал Егор. «Выдюжу, а время терять негоже мне». Но скоро мысли его перекинулись на другое. Мастерство неудержимо притягивало Егора, а хозяин не подпускал его к токарному станку. Парню казалось, что он все понял, что стоит ему подставить резец к быстро вертящейся деревяшке, и резец загудит так же ровно и звучно, как у мастера. Но де Шепер не отходил от станка и, отработав положенное время, неизменно говорил: «Теперь пойдем покушать». И запирал мастерскую. И тогда у Егора родилась дерзкая мысль. Он захотел сам сделать себе токарный станок. Станки начала XVIII века не отличались особо сложным устройством. деревянная станина, ножная педаль с приводом, вращающим шпиндель передней бабки, задняя бабка со вторым шпинделем. Между шпинделями зажимался обрабатываемый предмет. Все это не мудрено было постигнуть Егору. Через несколько дней пытливого рассматривания конструкция станка стала ему понятна в совершенстве. Егор работал по ночам. Спал он не больше 3-4 часов в сутки. Чуть не целую ночь из амбарушки слышались стук и лязг. Сквозь маленькое окошко пробивался тусклый свет жировика. Наконец станок готов. Егор смотрит на него с недоверчивым восторгом. Резцы, купленные по случаю, лежат возле. Егор вставляет деревянную болванку, нащупывает ногой педаль. Глубокая ночь. Тишина вокруг. Лишь где-то далеко лает собака. Сердце у Егора сильно бьется. Руки дрожат, со лба катится соленый пот. Егор нажимает педаль и приставляет резец. Трах! Резец отскакивает и бьет Егора ручкой по челюсти. Парень хватается за ушибленное место. Через минуту он снова прикладывает резец. Станок скрипит, качается. Резец то глубоко въедается в дерево, то отскакивает рывком. Первые часы работы не дали Егору ничего, кроме огорчений. Парень хотел сразу слишком многого. Он еще не умел работать педалью, а уж принялся за обточку болванки. Егор взял себя в руки, отложил резец в сторону и начал нажимать педаль, добиваясь совершенно равномерного вращения вала. На эту науку ушло несколько ночей. И только тогда Егор решил себе взять резец. Он задрожал от радости, когда из-под резца побежала мелкая чешуйчатая стружка. Первую болванку он, конечно, испортил, но вторая и третья пошли лучше. Марков делал дома быстрые успехи, а мастер Людвиг де Шепер все еще заставлял его присматриваться, подметать мастерскую, подносить болванки. Доброму ученику положено 3 года мастеру трубки табаком набивать, — говорил француз. «Российским ученикам нет времени по 3 года трубки набивать», — возражал Егор. «Что государь скажет, ежели узнает, что я в бездействии время провожу?» Наконец де Шепер торжественно подвел Егора к станку. Урок первый. «Поучайся работать ногой, чтобы про нее не думать. Ты смотришь на резцы. Твоя голова есть занята, а нога сама одна должна работать». Егор лукаво улыбнулся и нажал педаль. Вал завертелся ровно и плавно, а рот мастера широко открылся, и оттуда вылетело звучное «О-о-о-о!» «Может, позволишь, хозяин, болванку обточить?» — усмехнувшись, спросил Егор. Растерявшийся француз кивнул головой. Марков мигом сбегал в кладовую, принес сухой березовый обрубок, ловко зажал между гребенками, и резец монотонно заюзжал под рукой молодого подмастерья. — Я ничего не понимаю! — воскликнул де Шепер. — Кто тебя обучал мастерству? — Я сам дома станок сделал, — покраснев, признался Егор, — и на нем ночами учился. Удивлению мастера не было предела. — Ты имеешь резон! Я тебя допускаю к токарному искусству. Марков делал поразительные успехи. Скоро он точил не только по дереву, но и по металлу, по кости. Уверенно хватая нужные резцы, он безукоризненно вытачивал сложнейшие фигуры. «Трэ бьен!» — говорил восхищенный француз. Увидев, что Егору можно смело доверить станки, де Шепер переложил большую часть работы на Егора, а сам объяснялся с заказчиками и добывал материалы. «Я разбогатею, если удастся продержать Маркова 5 лет», — думал француз. Егор стоял у станка. Педаль мерно качалась под ногой, резцы пели монотонные песни, каждый свою, летели стружки. Егор был доволен и счастлив.